В характере у Стародубцева была одна черта – беда и выручка многих русских людей. Если бы он умудрился когда-нибудь и проследил бы сам за собой, то пришел бы к такому выводу. Почти всегда, на протяжении всей своей сознательной жизни, он думал о людях гораздо лучше, чем они того заслуживали. Много-много раз уже Степан Солдатеевич обжигался и довольно больно обжигался из-за этой своей доверчивости. Много раз он даже крепко злился из-за этого. Но опять же злился на кого? На себя, дурака. На кого же еще? Обижался, злился, делал выводы, внушал сам себе, что пора повзрослеть, поумнеть. Однако проходило какое-то время, и опять он был как малое дитё, которое очень просто можно было вокруг пальца обвести. Опять на вокзале к нему черноглазая цыганка подойти могла в 101-й раз, как будто в первый. И если Степан Солдатеевич, уже ученый горькими уроками, отказывался ручку позолотить чертовки, то мог пойматься на другой крючок, слушая сказку о том, как цыганские детки с голоду пухнут и вот-вот помрут, ежели он не поможет, чем сможет. И он помогал, раскошеливался. «Ты глаза разуй!» – укорял его однажды Рукосуев, с которым они ездили в город. «С какого голоду пухнут цыганята, если у мамки у ихней все руки в золотых да в бриллиантовых кольцах?» «Да?» – удивлялся Степан Солдатеевич. «А я не заметил». «Нет, ну я тоже бываю лопух, но чтобы вот так вот!» – ворчал Рукосуев. «Ты чего как этот? Как полоумный?» «А может, я такой и есть», – смущенно отвечал он. «Таким родился, таким помру. Так надо же маленько перестраиваться. Хватит. Сколько можно тянуть кота и зайца?» – попрекал Рукосуев. «Вся страна уже перестроилась, и только ты не в ногу чешешь во всю Ивановскую». «Как дурак на параде», – самокритично шутил он, невесело усмехаясь. «Помнишь, как этот кадет Ромашов у Куприна в поединке загляделся на бабу и вляпался при всем честном народе? Вот-вот, и я про то же самое. Сколько можно тебе вляпываться?» «Да ладно тебе, старшина, Горбатого сам знаешь. На всякий час не обережешься. Но не могу я жить с опаской да с оглядкой. Не могу». Именно поэтому, в силу своего неисправимого широкого характера, Стародубцев первым делом ощутил горячую отцовскую симпатию сначала к лесничему, доброму лешему, сберегающему русские леса и нивы, а потом точно такое же теплое, нежное чувство возникло в нем по отношению к неволе. Но если в первом случае с тем краснощеким лесничим все было нормально, без подмесу, так сказать, то со вторым попутчиком, увы. Остроглазый Вальдемар Неволя в прошлом действительно был хороший музейщик, ценитель искусства. А в настоящее время он занимался другими делами. Респектабельный, улыбчивый парень в этом поезде, в этом вагоне оказался далеко не случайно. Он давно уже знал, что старый солдат едет в Москву за наградой. Более того, и в самой Москве уже, не в кремлевских кругах, а в кругах криминальных, знали о том, что Стародубцев выехал. Там с нетерпением ждали его, потирая шаловливые ручонки от волнения, которое заключалось в том, что стоимость звезды Героя Советского Союза на черном рынке уже перевалило за 10 тысяч долларов. Вальдемар Неволя ехал с ним в качестве своеобразного инкассатора, приставленного сопровождать мешок с деньгами, страховать от несчастного случая, оберегать от конкурентов, которые запросто могут возникнуть по ходу пьесы, то бишь по ходу поезда. Вот такие наступили времена. Стрелки на часах истории стали как будто со страшной силой вращаться назад, в пещерное прошлое, когда человек еще был не человек, но зверь, неукротимый, неодолимый, ни жалости не знающий, ни совести, ни чести».